Она понимала, почему так тяжело сохранять контроль над чужим телом. В отличие от прошлых раз, этот умер уже давно и теперь пробуждался. Все, что Широн сейчас делала, казалось ей отвратительным, насмешкой над законами шестерых, а это тоже нарушало связь между ними, так что она постаралась забыть о том, что правильно, и продолжила подчинять чужое тело, словно наездник одичавшего коня. Он не мог выбраться из-под стелы, и пришлось отдать ему новый приказ. Ешь. И мертвый, неестественно вывернувшись, начал перегрызать собственные ноги, чтобы обрести свободу. Контролируя его, Широн попыталась нащупать еще одного, на крыше, но с разочарованием отступила уже через несколько минут. Скелет. Девушка могла вселиться в эти кости, но не могла заставить их двигаться. Ее жалкого опыта на подобное не хватало. Неважно, есть еще один, самый дальний, которого она едва-едва ощущала. Она никак не могла зацепиться за него, тыкаясь из стороны в сторону, точно слепая. Наконец нащупала женщину, в тайном ходе, о котором говорила Кария. Несчастная спряталась от заблудившихся, но не смогла выбраться, оказавшись в ловушке. Еще одна голодная смерть. Когда Широн подняла ее, пришлось поломать голову, чтобы найти замаскированный рычаг, открывавший панель выхода. Он обнаружился под самым потолком, практически утопленный в стену. А затем, выбравшись, она оказалась нос к носу с заблудившимся. Мертвые не интересуют тех, на кого охотилась указывающая. Так что ее служанка спокойно начала выполнять то, что ей приказали, искать грабителя. Первый мертвый разобрался с ногами и теперь на руках со всей поспешностью полз туда, где Широн оставила стилос. Косточка почти перестала тлеть, вынуждая использовать последнюю, лежавшую в сумке. Широн тяжело было сосредотачиваться из-за тройного разделения зрения. Приходилось одновременно контролировать двоих, да еще и игральные кости, которые теперь указывающая накачивала своей новой силой, так что их грани медленно начали насыщаться белым светом. Долгих 10 минут понадобилось женщине, чтобы обнаружить затаившегося хищника. Дробитель массивной статуи сидел в узком проходе между двух корпусов, из которого просматривалась площадь и все выходы. Он был умен, как умен опытный зверь, терпеливо подстерегающий спрятавшуюся жертву, знающий, что рано или поздно ей придется выйти из укрытия. Когда переродившийся увидел силуэт мертвой, то встрепенулся, реагируя на движение, чуть приподнялся, но, поняв, что перед ним не та, кого он ждал, вновь застыл. Чтобы его не тревожить, Широн заставила умершую сесть на корточки и не шевелиться. Пока ей нужно лишь наблюдать за ним. Безногий тем временем забрался по лестнице на второй этаж и рылся среди обломков рухнувшего потолка. Стилос был где-то там, и девушка заставляла слугу поторапливаться. Наконец мертвые пальцы нащупали оружие в серой пыли, под кусками штукатурки. «Спешите», — сказала она, и игральные кости покатились прочь. Безногий полз в нужном направлении, отчаянно работая руками и держа стилос в зубах. Она все время контролировала его в пространстве, чтобы вывести к нужной точке. От косточки оставалось четверть, следовало торопиться. Кубики подкатились к мертвой женщине, и та взяла их в руку, сжимая в кулак, отчего плоть на ее пальцах тоже начала насыщаться белым светом. Это не укрылось от внимания дробителя, и тот поднялся, пытаясь понять, что происходит. Оживший труп не казался ему опасным, но белый свет вызывал тревогу. В нем была новая сила Широн, и она передавала ее служанке, вливая до того шаткого предела, когда мертвая оболочка едва могла удерживать в себе столько мощи. Указывающая упала на пол, выгибаясь дугой, ногтями впиваясь в собственные ладони, потому что мертвая теперь была точно большая ядовитая змея, схваченная за хвост и пытавшаяся то ли вырваться, то ли укусить охотницу. И Широн чувствовала, как хвост выскальзывает из рук, а зубастая пасть почти дотянулась до лица. Девушка теряла контроль над своей служанкой, а потому не мешкала и бросила ее вперед, навстречу дробителю. Мертвая уже вся сияла белым светом, и плоть ее таяла с каждым шагом. Дробитель сам себя загнал в ловушку, коридор оказался слишком узок, позади твари стена, и избежать встречи с сияющим телом не было никакой возможности. Бег, прыжок, крепкие объятия мертвых рук, оплетающих чудовищную голову. Широн шевельнула мизинцем, высвобождая силу, заключенную в марионетке. На мгновение ночь стала белой, даже сквозь сомкнутые веки, даже через чужие глаза. Загремел тяжелый гром, ударивший в стороны, сминая ближайшие к нему преграды, руша колонны, карниза и выбивая каменную крошку из поверхности. И девушка бросила в атаку Безногого. Он ждал на втором этаже, возле выбитого теперь окна, и, получив приказ, встрепенулся. Перевалившись через подоконник, рухнул на загривок оглушенного дробителя, с которого свет сжег всю его броню. Руками Широн Безногий воткнул стилос в незащищенную спину врага, и тот тысячу белых искорок рассыпался по крылу скоробея. Она немного жалела, что мертвая погибла при взрыве, с ней бы вся охота продвигалась гораздо быстрее. Теперь же приходилось перемещаться ползком, это тратило драгоценные минуты и съедало силы. Конечно же, все прошло бы куда легче, если бы Широн осмелилась дать Безногому чуть больше воли, а не держала его на коротком поводке. Но она боялась, что потеряет над ним контроль, а тело оказалось слишком хрупким для неопытного некроманта, чтобы затем обуздать его во второй раз. Совершенно незаметно для себя ученица Йозефа стала Безногим, ощутила его руки, его сводящий с ума нечеловеческий голод и ненависть, которую он испытывал к той, что пробудила его, подчинила себе. Он был псом, опасным и диким, который с удовольствием бы разорвал ее на части, если бы магия дала ему такую возможность. Широн, Безногий, хотела убить себя, но могла лишь ползти и делать то, что приказывают. Игральные кости сейчас стали ее ищейками. Они вели за собой, показывая мертвому правильное направление. Кубики находили чудовищ, а Широн руками Безногого отправляла их на ту сторону, втыкая стилос в созданий, которые никак не реагировали на мертвеца, считая его не больше чем предметом. Приходилось признать, что в данной ситуации она нашла относительно легкий способ решения проблемы, хотя и чувствовала, что лихорадка, так долго спавшая, вновь начинает пробуждаться. Побочный эффект дара некромантов, и не было на свете того, кто бы мог научить ее справляться с этой болезнью. Девушке потребовалось 2 часа, чтобы найти и разобраться с оставшимися заблудившимися в крыле скоробеев. 42 создания, гораздо больше, чем когда-либо убивали указывающие за одну охоту. Когда все закончилось, она осторожно поднялась, выйдя из укрытия. Ученицу Йозефа пошатывало, голова кружилась, и она увидела себя зрением Безногого, ждавшего за углом. Очень уставшая, как будто высохшая, ее бил слабый озноб, одежда порвана, в бурых пятнах, испачкана песком. Скулы стали острее, темные торчащие в разные стороны волосы поседели от серой пыли, на губах и подбородке уже успела засохнуть кровь, и Широн даже не заметила, когда в носу лопнул сосуд. Но хуже всего выглядели глаза, без зрачков и радужки, горящие белым светом и совершенно жуткие. Пожалуй, указывающая сама бы испугалась себя в иной ситуации. Безногий, приподнявшись на локте, протянула истлевшую руку, отдавая стилос. Он выполнил то, что от него требовалось, больше был не нужен, но указывающая не спешила разрывать с ним связь. Ей следовало убедиться, что все действительно закончилось. «Защищай меня», — сказала она, чуть отпуская контроль, давая ему возможность действовать самостоятельно и вполне осмысленно для той задачи, что ему назначила. Он полз впереди, неприятно шелестя сухой плотью, порой скрежеща на камнях, когда касался их открывшимися костями. Чудовищный кладбищенский паук, находиться рядом с которым неприятно и хотелось только одного, заставить его замереть и больше уже никогда не просыпаться. 6, к чему я пришла, тихо прошептала Широн. Они вышли в горячую южную ночь, под бесконечный перезвон цикад и мерцание звезд. Девушка глубоко вдохнула и постояла несколько минут, прислушиваясь к умиротворяющим звукам, никак не сочетающимся с теми, кто несколько лет жил в этой части дворца. Теплая ночь в середине месяца меча, а на ее родине сейчас холодная золотая осень, море безумствует и норовит постучать в двери прибрежных домов. В данный момент герцогство Кариф и герцогство Литас были похожи лишь одним, и там появлялись заблудившиеся. До арки она добралась без приключений, никто не думал нападать из мрака. Кости ждали здесь и с нетерпением, точно маленькая собачонка, попросились на руки. Она подняла их с земли, ощущая тепло, сохранившееся на гладких поверхностях. «Спасибо», — скатила в карман сумки, приказала Безногому оставаться на месте, вошла во дворик, где все так же перекликалась металлическая многоголосица вбитых ею гвоздей. Бросив взгляд через закрытую решетку, она увидела синие отблески пламени и с разочарованием закрыла глаза на несколько долгих мгновений. Где-то скрывался еще один, тот, кого она не учла и кого не смогли найти кости. «Широн», — окликнули с высоких стен, и она узнала голос Кари, удивляясь, что та все еще ждет ее. Все в порядке, как забавно после той лжи, что кто-то интересуется посланной на смерть. «Да», — крикнула она в ответ, — «мне нужна вода». Практически мгновенно спустили флягу на веревке, и она напилась, полностью ее опустошив. «Будь осторожна», — предупредила Кария. Стрекот цикад в крыле скоробеев больше не казался Широну умиротворяющим, он скорее раздражал, мешал и скрывал те звуки, которые стоило бы слышать. «Найди мне его», — сказала она, и безногий тут же ожил, пришел в движение. Началась долгая охота. Рассвет стремительно растекался по небу, точно розовое молоко. Широн сидела на бортике пересохшего бассейна, уже дважды проваливаясь в скоротечный, тревожный сон, не способная справиться с усталостью и лихорадкой. Она никого не нашла и подозревала, что тот, кто прятался, играл с ней в кошки-мышки. Он оказался слишком хитер, и выманить его из логова не получалось. «На что ты надеешься?» — спросила Широн, за неимением лучшего собеседника обращаясь к безногому. «Что я сдамся? Оставлю все как есть и уйду? Понимаю тебя. Ты спал много лет, менялся, иначе бы не был столь умен, и вот пришла та, кто может тебя остановить. Неприятно, но жизнь не самая приятная вещь, мой друг, и я упорнее тебя, и опытнее. Рано или поздно мы встретимся, как бы ты этого не страшился». Она направилась к подвалу, хотя уже проверила его. Вниз вела распахнутая настежь дубовая дверь, и прежде, чем начать спуск, девушка несколько раз провела ладонью по засову, оставляя на нем свой невидимый отпечаток. Подвал, прохладный и темный, представлял из себя череду каменных мешков с покатыми сводами, отдельными камерами для хранения продуктов и хмельных напитков. Широн по пути подхватила за изогнутую ручку один из глиняных сосудов с вином, сбила с него сургучную печать, вылила часть прямо на пол, а затем кинула в горлышко игральные кости, утопив их в напитке. Внутренне она ликовала, так как к ней возвращалась та сторона дара, что была частью указывающей, а не некроманта. С каждой минутой у нее появлялось все больше возможностей закончить эту сложную работу. На всякий случай, хоть и не рассчитывая на это, девушка проверила каждый закуток, по пути запечатывая стилосом проходы и коридоры, рисуя им черту, преодолев которую заблудивший выдаст себя. Ушла в самую дальнюю часть подземелья, туда, где люди обрушили своды, чтобы чудовища не прорвались на новую территорию. А когда вернулась назад, дрожа точно от приступа малярии, дверь наружу оказалась закрыта и не поддавалась. «Попался», — сказала Широн. Он понимал, как действует засов, перерождение научило его думать, рассказала, как запереть ее, но не смогло предостеречь мертвого от того, чтобы он не коснулся его и не подцепил метку, оставленную указывающей, которая к тому же заранее подготовилась, чтобы выбраться из ловушки. Безногий, все это время недвижимо лежавший на улице, пересек площадь и, спустившись к подвалу, отодвинул засов, выпуская ее. Снаружи уже светило яркое солнце, оно поднялось над крышами заброшенной части дворца. Широн, которую пробирал озноб, радовалась теплу, хотя оно и не способно было выгнать последствия применения темной магии из ее костей. Указывающая подошла к ближайшему кустарнику, давно умершему от жары, сломала длинную колючую ветку и почувствовала, как та дрогнула, указывая правильное направление. Они представляли собой странное и жутковатое зрелище. Оживший мертвец без ног и растрепанная усталая девушка, размахивающая веткой, словно желая поймать ею ветер, а в другой руке держащая кувшин с вином. Ей оставалось лишь радоваться, что внутренние части крыла скоробеев не просматривались с внешних крепостных стен. Иначе, скорее всего, она бы не вышла за его территорию. Вряд ли люди герцога позволили бы жить настоящему некроманту. Ветка билась в ее пальцах, точно удочка, на которую поймали палтуса, тянула вперед нетерпеливой охотничьей собакой, уже знакомыми коридорами, в зал в виде сердца, с высокими, очень высокими окнами, теперь разбитыми, отчего весь пол засыпало мелкими стеклянными осколками, раньше цветными, а сейчас красно-серыми, занесенными песком. Широн остановилась на входе, нахмурилась. Зал был пуст, совершенно. В нем отсутствовала мебель, и заблудившемуся негде спрятаться. Она даже изучила огромную люстру под потолком, но там никого не нашлось. Груда тряпок в углу, в которых с трудом угадывались некогда дорогие ткани, тоже не могли его скрывать, слишком запыленные и нетронутые. Девушка поискала на песке следы, но не обнаружила их. Заблудившегося не должно быть здесь, если только он не умеет летать. Широн сделала шаг, ветка выгнулась дугой, Сухо треснув, точно птичья косточка, сломалась, а охотница остановилась как вкопанная. Ее магия не могла врать, ошибаться. Заблудившийся находился здесь, но она не видела его. «Вперед!» – негромко произнесла она, отправляя безногого на разведку и следя, как он исследует зал, продвигаясь все ближе и ближе к разбитым окнам. Внезапно мертвый задел нечто, и воздух поплыл точно мираж в раскаленный полдень. Широн, не колеблясь, что есть силы, швырнула винный кувшин. Он разбился о невидимую преграду, лопнул маленьким белым солнцем. Игральные кубики, выпав из светила, ударили в то, что появилось из пустоты. Создание оказалось настолько необычным, что девушка не могла поверить своим глазам. Больше всего оно напоминало насекомое палочника. Серо-коричневое, долговязое и нелепо изломанное, высотой почти в 6 ярдов, с невероятно длинными и тонкими лапами, упиравшимися в стены, отчего тварь висела, не касаясь пола. Ничего хотя бы отдаленно напоминающее человека в ней не осталось. Перерождение и чужие тела создали из заблудившегося кошмар наяву, куда более приемлемый для той стороны, но не для этого мира. Такого не было ни в одной из книг, по которым она училась. Это было нечто новое, а может, настолько забытое старое, что о нем не осталось никаких свидетельств со времен катаклизма. Поняв, что замечен, он гигантским тараканом рухнул вниз, соскальзывая со стен, и его передние конечности, состоящие сплошь из острых костей, размолотили безногого точными ударами. Мертвый оставался жив, но теперь совершенно бесполезен, и Широн разорвала с ним контакт, искренне радуясь, что пиявка, сосущая из нее силы, жизнь, магию и вызывающая голод, наконец-то отвалилась. Белый свет с ее руки устремился в палочника, однако тот, несмотря на свои размеры, проворно уклонился, пробежав часть пространства по стене, цепляясь за нее шипастыми ногами, и атаковал Широн четырьмя быстрыми выпадами острых лап, словно это были копья, настолько стремительными, что она не смогла отследить движение. Ее спасли игральные кости, создавшие между хозяйкой и врагом щит из белых искр, принявших на себя всю силу удара. Тот прогнулся, выдержал, отбрасывая указывающую в коридор. Она не устояла на ногах, хотя ударилась не больно и тут же вскочила, понимая, что это существо куда более сильное, чем дробитель. Широн не стала драться, нападать, показывать все, на что способна. Заставила свечение на запястье тлеть, зачерпнув самую толику силой, кинув в перерождение, просовывавшие проворные лапы в дверной проем. Обожгла, но скорее обидно, давая ему понять, что он опасался зря и прятался тоже зря. Что охотница совсем не опасна, слишком слаба и с ней можно легко разделаться. Колоссальный удар шипастой руки насквозь пробил стену, чуть не задев Широн, и она бросилась бежать. Он едва не прикончил ее, выбравшись через стрельчатые окна, забравшись на крышу по дальней стене и спрыгнув с высоты 5-го этажа, желая раздавить своим весом. Стелос ушел в землю, делая мощенную плиткой площадь вязкой для существ той стороны, превращаясь в белое болото, покрытое хлопьями плесени. Перерождение, быстро перебирая лапами, постаралось выскочить с ненадежной поверхности, но лишь еще сильнее увязло. И тут же, подавшись вперед, выбросила суставчатые руки, пытаясь зацепить девушку, но не дотянулась буквально ярд. Широн с удовольствием швырнула свет, все такой же слабый, ему в морду, чем, кажется, порядком разозлила. Во всяком случае, таракан начал биться активнее, а затем догадался воткнуть острые лапы в землю за пределы лужи и теперь вытягивал себя на твердую поверхность, не отрывая взгляда от ненавистной указывающей. Кости прыгнули ей в ладони прямо на бегу. Широн ворвалась в маленький двор, наполненный металлической мелодией, сложила руки домиком, дуя на кубики, поднесенные к губам. Времени оставалось слишком мало, так что она отступила еще дальше, к самой решетке. Палочник появился в узком проеме, с трудом протиснулся, высекая панцирем каменную крошку и отчаянно работая суставчатыми ногами, чтобы протолкнуть свое тело. Широн дождалась, когда он почти пролезет, так чтобы уж точно не смог отступить, и ударила в него всей мощью своего света. Перерождение с тлеющей мордой вывалилось во двор, и сверху, на стенах, раздались крики, а после в него полетели стрелы. «Идиоты!» — выругалась Широн, шарахаясь в сторону, так как испуганные лучники лупили вниз, кажется, не целясь, и едва не убили ее, на что им было совершенно плевать. Прежде чем она пробудила силу гвоздей, заблудившийся разгадал ее уловку и сиганул на стену, а затем ловко и быстро начал взбираться вверх, несмотря на усиливающийся обстрел. Указывающая перестала быть ему интересна и стала слишком опасна, чтобы тратить на нее время. Вот он уже оказался возле бойниц, взмах лапами, и первый человек с воплем упал вниз, во двор, ломая кости и плеская кровью на камни. За ним последовало еще одно тело, разрубленное пополам, вдавливая гвозди. Мелодия металла взвизгнула, словно ножовка, и оборвалась на высокой ноте, насыщая крыло скоробея криками ужаса. Долгая работа Широн, тщательно подготовленная ловушка, оказалась разрушена, и времени, чтобы восстановить ее, не оставалось. Она ударила светом, метя в суставчатые ноги, и перерождение, не удержавшись на вертикальной поверхности, рухнуло, увлекая следом за собой еще одного солдата. Широн не мешкала, она слишком хотела жить, поэтому подняла всех погибших щелчком пальцев, и это оказалось куда легче и проще, чем справиться с одним безногим. Сейчас ей было не до того, чтобы думать о последствиях своего поступка, двор слишком мал, она не могла увернуться от молниеносных атак противника. Все трое мертвых клещами вцепились в ее врага, отвлекая на себя, и Широн, сжимая в кулаках кости, ударила своей силой, раз за разом поливая палочника светом, но тот лишь крутился, точно обезумевшая лошадь, врезаясь в стены, а указывающая не могла к нему подойти, потому что сверху точно дождь продолжали сыпаться стрелы, теперь подожженные, не причинявшие твари никакого вреда, но способные убить девушку, стоило ей лишь отойти от решетки. Добраться до него вплотную, воспользоваться стилосом, не представлялось возможным, а свет лишь наносил раны и приводил ее противника в неистовство. Но она все равно продолжала атаковать его раз за разом, чувствуя, что в носу снова лопнул сосуд, кровь заливает подбородок и шею, силы истощаются и мир плывет перед глазами, шатается. Ее окликнули, и Широн, которой почудился голос Мильвия, вздрогнула, потянулась к нему, уже практически ничего не видя. Пальцы коснулись чего-то знакомого, бодрящего холодного горного потока, живущего в небесном дворце. Он предлагал помощь, силу, поддержку, хотел быть вместе, дружить, если надо, служить, прося лишь не оставлять его, и она, понимая, что это ее последний шанс, ведь перерождение уже нависло над указывающей, собираясь нанести последний удар. И тогда Широн пропустила эту силу через себя, мгновенно захлебнувшись в ней, утонув, улетев к краю пропасти, рухнув с нее хрустальным водопадом и воспрянув мощью, которой у нее никогда не было. Она закричала, и крик, неслышимый другим, оборвался вместе с ее личностью, с ее прошлым. Когти палочника застыли в дюйме от лица девушки, неспособные преодолеть оставшееся расстояние из-за невидимой преграды, и Широн сломала их движением брови, не прилагая к этому никаких усилий. Белый свет из ее руки превратился в луч, ударил в грудь заблудившемуся, разнося его искрами, а затем затопил весь двор, плавя камень, ставшие бесполезными гвозди, решетку за спиной и сжигая ее одежду. Когда свет погас, указывающая осознала себя, вернулась в этот мир и разжала кулаки, высыпая на теплые, дымящиеся камни мелкую белую пыль. Все, что осталось от игральных костей, не переживших ту мощь, что выпустила Широн. Она смотрела на то, что было когда-то подарком Йозефа, и не ощущала ничего, кроме тяжелой обволакивающей усталости. «Простите меня», — прошептала девушка разбитыми губами. «Простите». Глава 12. Рокот. Качая саги о героях в колыбели, о тех, кто словом мог разить врагов и камень, а после, кинув песню в погребальный пламень, над пеплом плачем, как мы все забыть успели. Фрагмент погребальной песни воинов Кули. Они падали, бесконечно, мучительно, через застывшее время, столь густое, что его можно было пить, сквозь шелковистый ледяной мрак, в котором не было видно ничего дальше пары ярдов, под залихватски веселый свист ветра, одичавшего, давно не видевшего здесь людей, от него, бьющего в лицо, сразу слезились глаза, но он срывал слезы со щек, выбрасывал за спину, холодным языком облизывал кожу, точно подзабытый пес, радовавшийся возвращению хозяина. Падение длилось и длилось, хотя, возможно, кто-то иной назвал бы его планированием, которое совершалось по достаточно пологой дуге. Все время вниз и вперед, в ночь, в которой не было ни начала, ни конца. Лев не махал крыльями, просто держал раскрытыми, опираясь на пустоту, и Дейт ощущал, как они подрагивают от невидимых ему сил, как горят кобальтовым светом маховые перья, как в воздухе образуются синие полосы от них, исчезая за спиной. Движение вниз для огромной кошки оказалось не самой легкой задачей, ее тело оставалось напряжено, уши прижаты и взгляд устремлен во тьму, в только ей видимую точку. Дейт тоже был порядком занят, пытаясь удержаться на широкой для него спине. Разумеется, ни седла, ни стремян, ни уздечки предусмотрено не было, и воин здраво опасался соскользнуть, рухнуть в бесконечное ничто, чтобы вечно падать там, где нет никакой земли и неба. Он держался за шерсть, густую и плотную, сгребя ее в два пучка и крепко сжав кулаки. Лев, кажется, не возражал или же просто не замечал такой мелочи. Да и то и дело смещался вперед, пока ему в бок не врезался сигнальный рог, закрепленный на поясе третинца. Тогда приходилось ерзать, пытаясь вернуться в исходное положение, чтобы после все повторилось по новой. По мнению воина, летать оказалось не так интересно и приятно, как ему думалось в далеком детстве. Мильвия, на взгляд Дейта, приходилось еще хуже. Он сидел первым, низко склонив голову и повязав шерстяной шейный платок на лицо, чтобы хоть как-то защититься от тугого потока воздуха. Держался одной рукой, запустив ее глубоко в гриву, второй все время контролировал меч, слишком длинный и сильно мешающий в том ненадежном положении, в каком находился третинец, норовивший провалиться вперед и слететь через голову льва. Дейту сказали держаться, предупредили о том, чтобы не боялся, что произойдет кое-что необычное, и на этом все объяснения. Хотя он очень желал узнать, как долго продлится падение, где они находятся, куда пропала земля и вообще привычный мир, и в какую сторону, забери их все шауты, они летят. На краю зрения появилась белая точка, и Дейт резко повернул голову вправо, решая, что ему почудилось. Но нет, на черном бархате проступило нечто размером с игольное ушко. Точка медленно пульсировала, словно подмигивала ему, а затем внезапно лопнула ломаной бесконечно длинной линией, разрубивший мрак с бесцеремонностью солдата, вторгшегося в чужой город. Звук был точно, кто-то чиркнул бритвой по грубой мешковине, разрезая ее. Линия осталась, и тут же снова сверкнула, и еще одна полоса пронзила реальность, на этот раз поперек неба так близко, что Дейт ощутил запах грозы. Мильвия даже не дернулся, а лев падал все по той же траектории, словно выпущенная стрела, которая никак не может долететь до цели. Третья, четвертая, пятая, пятнадцатая. Их появлялось все больше и больше. Теперь мрак вокруг напоминал черное зеркало, по которому что есть сила ударили шестопером и во все стороны разбежались трещины. Шерсть зверя встала дыбом, и Дейт знал, что его волосы сейчас точно так же торчат в разные стороны. По маховым перьям юркнули ящерки мелких, извивающихся молний. Мильвия обернулся и впервые за время полета нарушил молчание. «Держись, что есть силы!» — крикнул он. Мешок мрака, в котором они падали, не выдержал, разошился по швам, и лев ударил крыльями, вывалившись в реальный мир среди безумных вспышек. Дейт, хоть и был предупрежден, ощутил, как невидимая сила отрывает его, пытается утащить вверх. Он напряг руки, буквально закидывая себя обратно на спину волшебного существа, вбил ноги ему в бока, стараясь закрепиться, понимая, что скорее всего сделал Дервин ему больно, но сейчас его задачей было не сорваться, а не думать о том, что с ним сотворит летающий хищник, когда или если приземлиться. Они оказались среди серого дневного света, бледного, холодного, безрадостного, с трудом сочащегося сквозь облака, которые лежали и над, и под ними. Ветер здесь выл как безумный, пробирая даже через свитер и стеганый гамбизон. Дейт, который, как и любой человек со времен катаклизма, не бывал в полете, мгновенно потерял всякое представление о том, где верх, а где низ, и у него возникло совершенно несвойственное ему паническое чувство, что они летят опрокинувшись и он вот-вот упадет. Лев мощными взмахами крыльев бросил их вперед, облако поглотило все вокруг, сделав мир еще серее и холоднее, а затем Дейт оказался в сердце дождя, промокнув насквозь всего лишь за несколько секунд. Сразу стало еще холоднее, и он понял, что слышит стук собственных зубов. Под ними замерцало, показалось серое сморщенное одеяло, тут же скрывшееся в облаке, но через миг они снизились, под все тем же проливным дождем, жгучим, заливающим глаза, вот-вот грозящимся превратиться в снег, застыть ледяными крупинками в волосах и одежде. Ветер теперь бил в спину, подставлял плечо под крылья льва, гоняя его вперед, и Дейт понял, что за сморщенное серое одеяло внизу. Море буйствует, ревет, ракочет, корчится от страшного шторма, пытается дотянуться до чужаков, множа волны, превращая их в валы. Ему потребовалось мгновение, чтобы сопоставить размеры и осознать, насколько чудовищно должно быть находиться внизу и насколько смертельно в воде. Никакой корабль не выдержит подобного шторма. Это была сама смерть. Стихия, выжить в которой можно лишь на глубине и только рыбам. У Дейта промелькнула мысль, что он не понимает, где они выпрыгнули из мрака. Откуда в горном герцогстве море? Да еще такое свирепое, оно совсем не похоже на жемчужное и уж точно не лазоревое, да и далеко побережье от места, где они с Мильвия встретили льва. Он склонился вперед, едва ли не коснувшись спины триптинца лбом, не желая больше смотреть по сторонам и думая, что, возможно, они еще где-то в глубине червя и все происходящее ему лишь чудится из-за голода и недостатка воды. Промелькнула пепельная полоска прибрежного песка, каменная гряда, бурная река, прыгающая от порога к порогу, сжатая скалистыми берегами, поросшими низкими кривыми елками. Дэр Виньем лег на левое крыло, делая быстрый разворот, заметив широкую проплешину в лесу, рыже-коричневую, закутанную в перину свинцового тумана, окруженную высокими кустами лещины. Он приземлился возле разбросанных круглых замшелых камней, похожих на чьи-то огромные головы, точнее, на их макушке, торчащие из пожухлой травы, и Дейт буквально сполз с него, скатившись по боку и упав рядом с лапами. Он совершенно обессилел от долгого блуждания во мраке, от скудного рациона, перелета и холода. Мильвия, оказавшись рядом, рванул его за плечо, пытаясь поставить на ноги. «Надо двигаться, иначе вы насмерть замерзнете, сэр. Следует укрыться от дождя, разжечь огонь и высушить одежду». Дейт увидел, что его спутник тоже дрожит. Триптинец что-то сказал льву на непонятном языке, тот громыхнул в ответ, ушел в небо, накрыв их волной студеного воздуха с водяной взвесью, в которую превратились раздробленные дождевые капли. Возле камней, каждый в 5 человеческих ростов, росли редкие хлипкие осины, уже почти растерявшие свою листву. Мильвия согнул 2 молодых деревца, наклонив их как можно ближе к камню, и Дейт, отстегнув пояс, схватил верхушки, сказав: «Надо еще, чтобы получилось надежно». Мильвия срубил 2 дерева по соседству, принес, кинжалом заточил концы, воткнул в землю, помог спутнику сделать каркас из 4 стволов, наклоненных к камню, точно шатер. Ветки были слишком жидкими, чтобы через них не текла влага, и южанин ушел на самый край поляны, к реке, вернувшись довольно быстро с еловыми лапами на плечах. Дейт все это время пытался зажечь огонь, стоя на коленях и ругаясь на влагу и свои застывшие от холода пальцы. Благодарно кивнул, когда Мильвия бросил ему еловую ветку. Остальные триптинец уложил на каркас с нахлестом друг на друга и опять ушел к реке. Когда он появился снова, у воина уже горел маленький огонек, который тот защищал от дождевых капель ладонями. Ветки, щепки, хвоя были сырыми, а оттого горели неохотно, даруя в основном едкий дым, а не пламя. Вооруженный кинжалом Мильвия, сделав навес, не собирался останавливаться и отправился за лещиной, несмотря на холод, дождь и наступающие глубокие сумерки. Из целой охапки веток он стал формировать стену их убежища, втыкая прутья, переплетая друг с другом и прокладывая между ними еловые лапы. «Это плохо защитит от холода», — сказал ему Дейт, костер которого стал больше и наконец-то начал давать тепло хотя бы для того, чтобы над ним можно было отогреть пальцы. «Лучше, чем ничего, сэр». Дейт, хотя ему не хотелось, тоже вышел под дождь, отправившись с Мильвия за топливом. Тащили еловые ветви, бросали их перед камнями до того, как наступила ночь. Уже в густых сумерках, когда костер ярко пылал, а воин, растянув ремешки и шнурки, снял для просушки гамбизон, оставшись во влажном свитере и тонких шерстяных рейтузах, вернулся лев. Он бросил на землю большую лосиху, разорвал ее лапами пополам, подвинув людям меньшую часть, сомкнул зубы на своей законной добыче и занялся ужином. «Не спите, сэр». Мильвия спешно вырезала из дичи полоски мяса, чтобы насадить их на подготовленные прутья орешника. «Нам надо поесть, только немного». Дейт устал и кивнул, сел на плоский камень, поближе к огню, и все равно начал клевать носом, едва не падая головой в костер. Запах мяса, стоило тому начать поджариваться, заставил желудок слабо стонать. Никто из них нормально не ел уже несколько дней. Дейт одолел свою порцию, жуя монотонно и неспешно. Ему требовалось поговорить с Мильвия, но апатия и усталость, что пришли после долгого тяжелого дня, связали его уста молчанием. Он поел, подкинул в костер еще веток и заснул под тихий, непонятный разговор наемника и крылатого льва. Снились ему лопающиеся зеркала, синее пламя, сжирающие страны, львы, заполонившие все небо, белый огонь, армия мертвых, среди которых он узнавал своих знакомых, и проснулся до Лэнка тычка в плечо. Костер продолжал гореть, небо медленно растворяло тьму, начинало сереть, а трава была белой от выпавшего снега. Рассвет, сер, Дейт, сонный и продрогший, с трудом вытянул ноги, мечтая о горячем напитке и хоть каком-то комфорте, все еще слыша треск зеркала из своего сна. Проклятие, я не помню, как уснул. «Где мы находимся?» Южанин пожал плечами. «Какая-то безымянная земля, один из островов архипелага Литоса». Дейт осмыслил полученную информацию, видя, что Мильвия ждет его реакции. «Литос от горного герцогства в тысячах лик и месяцах пути». «Именно так, сэр, но Дейрвиньем существа необычные и способны преодолевать большие расстояния за краткое время. Поэтому их ценили волшебники. Тот темный мир и падение, бесконечное». Третинец довольно кивнул. «Совершенно верно, это переход. Взрослые дейрвиньемы могут скользить по границе нашего мира и той стороны, точно водомерка по воде, и оказываться на другом краю мира. У меня много вопросов». «Да, сэр, не сомневаюсь и обещаю ответить на них как можно честнее, но надо спешить». Дейт встал и снял с палки, воткнутой недалеко от костра, гамбизон. Тот почти просох, пуская и едко вонял дымом. Затягивая шнурки, он произнес: «Почему сюда? Это его решение или твое? Я вынужден извиниться, сэр. У меня дела на Литосе, и изначально, в подземелье, я не рассчитывал на вашу компанию. Но так как вы, навязался тебе в попутчики. Говори уж, что думаешь. О, сэр, обо мне дурного мнения». Последовал легкий поклон. «Я бы так никогда не подумал. Вы оказались рядом, и я не собирался вас оставлять на том скалистом козырьке. Наш общий новый друг оказал мне любезность, взяв чужака себе на спину, что, скажу честно, крайне редкое явление у этого народа. И я сомневался, что лично для вас он бы изменил маршрут своего движения, скажем, до Шаруда». Дейт подумал, ради странного южанина лев без проблем меняет маршрут и путешествует на другой конец света непонятно каким образом. «Каковы наши дальнейшие планы? Не буду врать вам, сэр, есть два варианта действий. Вы остаетесь на стоянке, теперь тут какая-никакая крыша над головой и еда. На обратном пути я заберу вас, и мы полетим обратно в горное герцогство. Либо вы отправляетесь со мной». «Куда?» «На Таларис, сэр». В другой ситуации это звучало бы вполне подходяще в качестве неуместной и не смешной шутки. Но все, что Дейт видел за последние дни, больше походило не на глупую шутку, а на сказку, участником которой он оказался против своей воли примерно на середине повествования и мало что понимал. Дейт закончил облачаться в гамбизон, хмуро бросил: «Странный сержант наемных стрелков умеет призывать легендарных зверей, которых давно уже не существует в моей стране и которые перемещаются в пространстве, и теперь они летят в сказочное место, проклятое уже тысячу лет. Ты серьезно считаешь, что я пропущу такое, оставшись здесь? К тому же, если тебя там сожрет скованный, я останусь на острове на всю зиму, а может и дольше, если рядом не окажется рыбацких лодок. Рад, что вы не боитесь. Ваша компания и ваш опыт могут пригодиться, сэр». Кажется, третинец ничуть не удивился выбору Дейта. «Тогда нам пора. Заберите мясо с собой, еда в пути не помешает».